из-за некоторых больных растений, и началось все, считаю, с Майды. С кого? Да есть тут один такой, думаю, самый невезучий клиент кшевца. Он еще получил тут сирень с красными полосками. Помните? До смерти не забуду, пробурчала себе под нос я. Но слух у цветочницы оказался отличным. Он тоже. С него и началось, и пошло. Конечно, это не черная оспа и не чума, но истребить все равно надо. А это стоит денег, и за продажу такого брака полагается крупный штраф. Потому я и звоню своим клиентам. Не дай бог. Не от меня пошло. Что я потеряла, это мои проблемы. Но к распространению заразы я не причастна. В случае чего, надеюсь, подтвердите? Большое спасибо. И она отключилась. Я не успела обдумать услышанное, как зазвонил сотовый. «Тетя, наверное, вас это заинтересует», — смеясь начала Марта. «Я тут специально зашла пообщаться с людьми, когда от лошадей возвращалась, и меня очень заинтересовало, что здесь происходит. Большой скандал». Который раз в жизни почувствовала я себя эдаким местом, куда сбегаются вести. Явочной квартирой в виде старинной полуразрушенной усыпальницы на старом кладбище или разбитой молнией вековой елью. Короче, старым заброшенным объектом. Надо будет выбрать минутку и как следует рассмотреть себя в зеркале. Скандал из-за растений? Более-менее. В основном деревья и кустарники. Ментов набежала тьма, опера и сыщики на каждом шагу. И если бы тот садовод тогда не помер, уже сидел бы, как пить дать. Это и впрямь он распространял и продавал людям за большие деньги больные саженцы, подлежащие уничтожению. Он, со вздохом подтвердила я. И не уверена, что сидел бы. Его бы раньше на куски разорвали. А кто же первый обнаружил и поднял хай? Говорят, несколько человек обнаружили больные растения среди купленных у него, а вот остальные в панике, потому как ни в чем не уверены. И мне их очень жаль. Люди столько трудов вложили в свои сады, а теперь еще неизвестно, что из этого вырастет. Ведь так и помереть можно. «Не все погибнут, молодые выживут», — утешила я племянницу. «Ну что вы такое говорите, тетечка? А старики? Там ведь в основном люди пожилые. Те и загнуться могут. Но разве не прекрасна смерть среди роз?» Отключая сотовый, я подумала, что мне следует больше внимания уделять розам. Ведь я тоже отношусь к старшему поколению и очень болезненно переживаю неудачи с растениями в своем саду. Хотя, может, и обойдется. Ведь сирень с красной полоской обошла меня стороной. Так что есть шансы выжить. Пока не позвонили еще, попыталась обдумать все услышанное. Слишком уж много всего. И невольно на ум пришла фамилия – Майда. Ведь с этим Майдой я уже как-то сталкивалась. Или просто слышала фамилию. Когда и где? Ага, на Хеню с вилами бросался, вспомнила. Кто это сказал? Наверное, пан Ришард. Опять же, он как-то кажется мне связанным с Вивьен Майхшницкой. Почему? Ну как же, она продала ему свою недвижимость. А это я от кого узнала? От Бажены Майхшницкой. Что за прелесть женщина? Опять же, Майда первым поднял шум вокруг растительного скандала. А это кто сказал? Хозяйка магазина «Сад-огород». Надо же, какая активность. Шустрый тип. Интересно, сколько же ему лет, чтобы развести такую деятельность? Ведь и здоровье требуется отличное, и силы немалые. У свинью следователю подложил опер, работающий на улице Походской. Он так торопился сообщить о своей находке, что задыхался от бега, и теперь докладывал отрывисто и не очень понятно. Начал он с заявления, что нашел одну штуку, и замолчал. Не дождавшись продолжения, комиссар поторопил его. «Ну?» Набрав воздуха в грудь, опер с трудом произнес. «Беда с такими людьми, которые не могут жить, как люди. У них обезьяна родила близнецов, и только теперь они нормально вернулись домой. Нельзя сказать, что Вольницкий был полным дураком, но он не был и гигантом мысли. Понимал, что человек может выражаться иносказательно. Может, и на сей раз байку о близнецах, рожденных обезьяной, следует понимать в переносном смысле. Не до того ему, чтобы пытаться разбираться в сложных метафорах, и он попросил подчиненного. «А не мог бы ты попроще с самого начала? Какая обезьяна?» Опер, естественно, ухватился за обезьяну. «Обыкновенная обезьяна, средняя, не горилла какая-нибудь, в зоопарке. И у этих обезьян близнецы рождаются чрезвычайно редко. Так они сидели при ней несколько дней непрерывно и дома практически не были». «Кто сидел? Говори же толком». «Да супруги-зоологи с улицы Походской. Они в зоопарке работают. Вернее, один из них зоолог, а второй ветеринар». «И что?» «И зоолог-жена видела ту машину». Преисполненный нехорошими предчувствиями, комиссар взял себя в руки, уселся за стол и потребовал продолжения. «Какую машину? Да ты что, совсем разучился говорить по-людски? Говори нормально, а не кусками какими-то». «Машину на Походской. Ладно, буду по порядку, но тогда по бумажке». Он тоже сел на стул и придвинулся к столу. Вытащил из кармана мятый и грязный обрывок бумаги и принялся докладывать уже более связно. Сначала в зоопарке при обезьяне сидел муж-ветеринар, а жена-зоолог ждала его дома и очень беспокоилась. Еще собачка у них, с собачкой надо было гулять. А она ленивая, собачка-то, размером с теленка. Так жена только на пару минут с ней выходила. И все в окно выглядывало, не приехал ли муж, и как там обезьяна. Это было в воскресенье, уже ближе к вечеру. Видит, едет машина, серый Volkswagen Passat. Она даже кастрюлю на газ поставила. Это она так просто сказала. Никакого газа у них нет, плита электрическая, да по привычке. И опять бросилась к окну. А живут они в конце улицы. И она видела, как машина развернулась и остановилась на противоположной стороне улицы. Было это в 18:40. Она все время смотрела на часы. Ждет, чтобы муж вышел. А никто из машины не выходит. Толстый опер задохнулся от спешки и замолчал. А недобрые предчувствия следователя усугубились. «Что ж, она до сих пор так стоит, и никто не выходит?» — спросил он со злостью. — Сейчас. — Ох, — просопел опер. — Нет, до 18:55 стояла. Жена сначала подумала, что муж говорит по сотовому, потом встревожилась, не случилось ли с ним что-нибудь, и уже собиралась бежать к машине, но тут зазвонил телефон. А в телефоне муж, значит, он в зоопарке, и новости о родах обезьяны сообщает. Роды тяжелые, неправильные. И она собралась, чтобы тоже туда ехать. Вызвала такси, потому как машину взял муж. А теленок под ноги лезет, мешается. А тот в пассате все сидел, не выходил. А она из любопытства в окно посмотрела. Таксисту дала только название улочки, чтобы он в темноте по тесному переулку не путался. И машину решила встретить у въезда в их улицу. Из дома она выбежала в 19:08. Бросила взгляд на Passat. Он стоял как раз напротив ее калитки. За рулем сидел мужчина. Разглядывать его она не стала. Сидел он к ней в профиль, но лицо все же запомнилось. Очень пожилой, седой. На голове короткая щетина волос. Брови напряженно сдвинуты. Темнее волос. Бритый, без усов и бороды. Он напряженно всматривался в глубину улицы. И, кажется, у него был довольно большой нос. Он как-то остался в памяти. Но обычный, без горбинки. Не красный. Нос как нос. И рот в движении, словно жевал что-то. Она мне даже продемонстрировала, как он это делал. Вот так. И опер, в свою очередь, продемонстрировал начальству то, что показала ему женщина.